4 марта 1917 года в кают-компанию штабного судна «Кречет» вбежал вахтенный офицер. Он доложил командующему Балтийским флотом адмиралу Непенину. Перед трапом собралась толпа матросов. Требуют адмирала на митинг. Если не выйдет, возьмут силой. Русско-японская война закончилась поражением России и гибелью флота. Но проигранная война наконец показала, кто трус, а кто настоящий профессионал. Честь Андреевского флага поддержали десятки командиров. Николай Эссен, Иван Григорович, Александр Колчак, Адриан Непенин. О подвиге лейтенанта Непенина писали все газеты империи. Он подставил борт своего миноносца под японскую торпеду и тем самым спас эскадренный броненосец «Севастополь». От полученной пробоины миноносец чуть не утонул, однако продолжал бой, пока атака японцев не была отбита. За этот подвиг лейтенант Непенин получил Георгиевский крест. В декабре 1904 года закончилась пятимесячная осада Порт-Артура. Ни армии, ни флоту не удалось вырваться из японской блокады. Японцы вошли в город. В плену оказался весь гарнизон и корабли 1-й Тихоокеанской эскадры со всеми экипажами. По ультимативному требованию японцев на кораблях спустили андреевские флаги, и русские суда стали японскими трофеями. Пленным русским офицерам предложили подписать обязательство не воевать против Японии. Тех, кто это сделал, отправляли домой. Лейтенант Непенин предпочел остаться врагом Японии и ничего не подписал. Его держали в плену больше года, до самого конца войны. Через 2 года, в декабре 906-го, в состав британского флота вступил линкор «Дредноут», который сразу стал мировой сенсацией. Гигантский корабль имеет невиданную по мощи артиллерию и высокую скорость. Рождение «Дредноута» произвело такой же эффект, как позже изобретение атомной бомбы. Боевые качества линкора не дают кораблям противника шансов на победу. «Дредноут» называли платформой для пушек. Корабль имел сразу 10 орудий большого калибра, 305 миллиметров. Снаряд такой пушки весил 0,5 тонны. Дальность стрельбы 40 километров. Один дредноут мог безнаказанно уничтожить целую эскадру. На вызов Англии тут же откликнулась Германия, а за ней другие страны. Эпоха дредноутов неожиданно дала шанс России вернуть статус морской державы. Страна потеряла свои корабли в русско-японской войне. Но теперь возрождать флот с нуля придется не только ей, но и всем противникам. Однако строить новые корабли в России никто не собирается. Из выступления Александра Редигера, военного министра. В настоящее время флот представляет не элемент силы, а элемент государственной опасности. Требования государственной безопасности требуют флот раскассировать. В Государственной Думе открыто говорят, флот воевать не умеет, а только плодит бунтовщиков. После революции 905-го и Цусимского разгрома морское ведомство стало всероссийским посмешищем. В газетах его называют Цусимским, а боевые корабли – самотопами. Знаменитый юморист Саша Черный написал, от русского флота остались одни адмиралы. После Цусимы только ленивый не критиковал адмиралтейство. Немцы тратят денег столько же, а кораблей вдвое больше. Зато у нас вдвое больше адмиралов. Казенные средства расходуются не столько на боевые корабли, сколько на императорские яхты. Русский флот – дорогая, бесполезная игрушка. И так считали не только политики, но и многие офицеры. У морских офицеров свои счеты к адмиралтейству. Чиновники в погонах не жалели миллионов на новые броненосцы, но экономили на снарядах и топливе. Маневрировать и стрелять экипажи учились теоретически, стоя на якоре. Царские адмиралы щедро увешаны орденами, но проиграли все морские битвы. Талантливые молодые командиры не могут рассчитывать на высокие должности без многолетней выслуги или высокой протекции. Лейтенант Непенин, вернувшись из японского плена, снова надевать погоны не спешит. Он пару месяцев хлопотал о наградах и пенсиях для своих подчиненных. А после уехал в родовое псковское имение. Уехал, чтобы не возвращаться. Непенин человек одинокий и нелюдим. Кроме корабельной службы, ничем особенно не интересуется. А без нее жизнь потеряла всякий смысл. Дни и месяцы проходят в праздности и пьянстве. Выслуживать чины на берегу Непенин не умеет и не желает. Любые предложения о строительстве кораблей немедленно отклоняются советом государственной обороны. Во главе совета влиятельный дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Он не устает повторять: Россия – страна сухопутная, а значит, деньги нужно тратить на армию. Великий князь Николай Николаевич в свое время командовал гусарами, знал толк в лошадях. Также ему не было равных в искусстве готовить военные смотры. А еще князь понимал в мистицизме, читал знаки судьбы и ясно видел, что будущее не за флотом, а за кавалерией. О будущем русского флота всерьез могут говорить только отчаянные романтики. Осенью 905-го в Петербурге на частной квартире встретились несколько лейтенантов, ветеранов русско-японской войны. Они создали петербургский военно-морской кружок. Без всяких приказов, не советуясь с начальством, лейтенанты работают над программой возрождения русского флота. Петербургский военно-морской кружок был на самом деле обществом бессмысленных мечтателей. То, что писали лейтенанты, в Адмиралтействе никто читать не собирался. Проект сунули под сукно и забыли. Но лейтенанты были ребята пробивные. И через знакомых сумели передать записку самому императору. Реакция была бурной. По проекту военно-морского кружка немедленно начинается реформа всего российского флота. Время великих князей и чиновников в погонах кончилось. Для стратегического планирования создается морской генеральный штаб. Великокняжеская должность генерал-адмирала упразднена. На ключевые посты теперь выдвигаются боевые офицеры, герои минувшей войны. Командующим Балтийским флотом назначен адмирал Николай Эссен. Он готовит свои экипажи не к парадам, а к сражениям. Из воспоминаний Павла Дыбенко, матроса. Эссен, старый опытный морской волк, не щадил кораблей и до отказа испытывал выносливость экипажа. Эссен научил маневрировать, научил перестраиваться и принимать бой. Научил и ночным походам, облазил все шхеры. Финские шхеры. Запутанный лабиринт из островов и подводных скал. Место для судоходства крайне опасное. Военным морякам приходилось брать на борт финских лоцманов. Но зависеть от инородцев было опасно. Думали даже переселить сюда староверов, чтобы те изучили фарватер и водили корабли. Но адмирал Эссен решил проблему просто. Он вообще запретил брать на корабли лоцманов. Морской офицер должен иметь все. Приказ адмирала Эссена едва не закончился конфузом. На камне в финских шхерах села царская яхта «Штандарт». Но император не разгневался, а велел продолжить изучать фарватер. На помощь царской яхте послали миноносец «Прозорливый». Командует миноносцем лейтенант Адриан Непенин. Вернуться на флот его заставило личное письмо адмирала Эссена. Командующий флотом не забыл храброго лейтенанта, который когда-то спас его броненосец, подставив свой борт под японскую торпеду. Когда Непенин брался за дело, то не жалел ни себя, ни других. Возвращение лейтенанта на морскую службу сопровождалось скандалами. На крейсере адмирал Корнилов он вскрыл растрату корабельной кассы. В Свяборском порту обнаружил крупное хищение угля. А с ремонтным заводом торговался так, что довел до истерики его директора. Зато для казны получилась экономия, и корабли вышли в море точно в срок. Любимое выражение Непенина: «Я вас приведу в христианскую веру». Бывало, выражался он и покрепче. Как-то раз в благородном финском обществе он заметил журналиста, известного своими антирусскими статьями, и громогласно заявил: «Случись что, я этого писаку повешу». Журналист предпочел скрыться. Командуя дивизионом миноносок, Непенин ужаснулся патриархальной организации связи и морской разведки. Сделал, что мог. Добыл подводный кабель, организовал свои посты наблюдения. Но скоро пришел к выводу, что менять надо всю систему. В эпоху авиации и радио флоту необходимы новые технологии. Втайне от всех Непенин начал работать над проектом новой службы связи для Балтийского флота. 1906 году морской генеральный штаб разработал задание на проектирование линкора нового типа, русского дредноута. Объявили даже всемирный конкурс, в котором победу одержал Балтийский завод. Однако закладывать новые линкоры не спешат. Совет государственной обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем упорно выступает против флота. Проблему пришлось решить лично императору. Он просто уволил из совета своего любимого дядю. Сухопутные генералы удивлялись. Николай II, обычно добрый и мягкий, при всякой попытке сказать что-нибудь против флота, свирепел, хлопал кулаком по столу и не желал ничего слушать. Для обсуждения военно-морского бюджета государь надевал форму капитана первого ранга и говорил: «Позвольте уж нам, морякам, самим разобраться, какой флот нужно иметь». Однако после первой русской революции император уже не всесилен. Бюджет страны принимает Государственная дума. Большинство депутатов уверен, флот стоит слишком дорого. В будущей войне армия важнее. Скудный российский бюджет нужно отдать сухопутным войскам. Переубедить депутатов невозможно. Но моряки быстро приспособились к парламентской демократии. Армию в Думе представляют престарелые и малокомпетентные генералы. В армейские дела постоянно вмешиваются великие князья. Флот после кадровой реформы выгодно отличается. Его лоббируют молодые, знающие специалисты с боевыми орденами на груди. Такие, как новый морской министр Иван Григорович. Морской министр Иван Григорович – личность легендарная. В своей должности пересидит пятерых премьеров и даже самого царя. На флоте имел прозвище «Беспокойный адмирал», потому что в этом своем кабинете бывало редко. Все чаще разъезжал по заводам и верфям. Однако главное достоинство министра – умел говорить с Государственной Думой о деньгах. Вежливо, но твердо. Министр поручает делать доклад по морской программе главному военному судостроителю России Алексею Крылову, знаменитому острослову и блестящему полемисту. Крылов доступно объясняет депутатам: строительство флота обеспечит сотни тысяч рабочих мест и укрепит экономику России. А если морской бюджет не будет принят, три эскадры немецких линкоров войдут в Финский залив и высадят десант под Петербургом. Придется эвакуировать столицу. Перед этими аргументами Дума дрогнула. Из воспоминаний Алексея Крылова, судостроителя. Так называемые знатоки дел думских уверяли, не зная содержания доклада, что морскому министру обеспечено большинство в 4 или 5 голосов. К общему изумлению оказалось 280 голосов за и 124 против. Решением Государственной Думы на возобновление русского флота выделяется астрономическая сумма – 500 000 000 рублей. 3 июня 1909 года здесь, в устье Невы, гремели оркестры и звучали торжественные молебны. На главных судостроительных заводах империи, Балтийском и Адмиралтейском, закладывались сразу 4 корабля. Первые русские дредноуты. Корабли невиданных размеров. Каждый длиной в 2 футбольных поля. Цена строительства только одного линкора равняется годовым расходам на все высшее образование страны. Флот вытягивает из казны огромные деньги, но создает новую Россию. Страну донбасских шахт, домен Кривого Рога, промышленных гигантов Петербурга. Корабли строятся по русским проектам и русскими руками. Создавая оружие будущего, отсталая деревенская страна совершает невиданный технологический рывок. Береговая батарея на острове Кувисаари в Финляндии. Такие же пушки калибром 305 мм стояли на первых русских дредноутах. Пушка разработана и сделана Обуховским заводом в Петербурге. По своим качествам превосходят английские и даже знаменитые немецкие пушки завода Круппа. Немецкие дредноуты могут давать залп лишь из 8 орудий. Конструкция русских линкоров позволяет стрелять одновременно из всех 12 пушек главного калибра. Шедевром русских корабелов стал эсминец «Новик», построенный на Путиловской верфи. Он поставил мировой рекорд скорости и признан лучшим в мире кораблем своего класса. В 1911 году капитан первого ранга Адриан Непенин подал служебную записку командующему Балтийским флотом. В записке он изложил проект модернизации службы связи, которая занимается морской разведкой. Над этим проектом Непенин работал 3 года. Адмирал Эссен труды оценил по достоинству и приказал: «Вы этим делом и займитесь». Непенин согласился, не раздумывая. Командование кораблем второго ранга и отличные служебные перспективы Непенин поменял на руководство службы связи, маленьким подразделением в недрах штаба, не имеющим самостоятельного значения. Полуостров Скотуден, Гельсингфорсе. Хмурое, портовое место, казармы да склады. Здесь, в помещении радиостанции, Непенин основал свою штаб-квартиру. Всего у него было 5 маломощных радиостанций, десяток наблюдательных пунктов и несколько катеров. Но кроме этого, у него была мечта – создать лучшую морскую разведку в мире. Новая работа требует секретности и узкого круга общения, но Непенин давно привык к одиночеству. Морские офицеры обычно заводили семью годам 40, когда позволял чин и жалование. Это у молодых лейтенантов подруги в каждом порту. А капитанам первого ранга приличествует жизнь степенная, семейная. Но когда пришли возраст и чины, на личную жизнь не осталось времени. Целыми днями Непенин пропадает на кораблях и в штабной работе. Среди друзей прослыл безнадежным холостяком. И как человек ответственный, Непенин искренне считает, семейное счастье не для него. После войны с Японией моряки мечтают очистить от позора Андреевский флаг. Русский флот быстро набирает мощь. Страна переживает экономический подъем. Последний великий государственный деятель России Петр Столыпин просил 20 лет мира и обещал сделать Россию сверхдержавой. Но ждать так долго не хочется. И когда на Балканском полуострове вспыхнул очередной кризис, Россия решила ответить на вызов Германии и Австро-Венгрии. Решимость императора принята в столицах с небывалым энтузиазмом. 20 июля 2014 года в Белом зале Зимнего дворца совершался молебен о даровании победы русскому оружию. После молебна император Николай II вышел на балкон, и его ожидала огромная толпа. Императора встретило громовое ура. Тысячи людей, как один, упали на колени. Многие от восторга плакали. Такого единения с народом царь еще не знал. В этот день он подписал манифест о вступлении в войну с Германией. С начала войны новейшие русские линкоры еще достраиваются на стапелях. Германский флот имеет многократное преимущество. Внезапное вторжение армады немецких линкоров грозит катастрофой для Балтийского флота и Петрограда. Однако у немцев нет шансов проникнуть в Финский залив незамеченным. Ведомство Адриана Непенина встретило войну в полной готовности. Из воспоминаний Михаила Черкасского, капитана первого ранга. Авторитет службы связи во время войны рос с каждым днем. Эссен доверял на 100% ее донесениям. Во время войны штаб-квартира службы связи расположилась в Ревеле, на улице Нарвской. Службе связи, командующий флотом, доверял больше, чем дозорным кораблям. Как-то раз дозорные доложили о приближении германской армады линкоров. А служба связи обнаружила всего лишь пару крейсеров. И никакой армады. Адмирал Эссен отреагировал немедленно. Нерадивому начальнику дозора отбыть в Кронштадт и возить дерьмо в гавани. Ведомство Непенина к началу войны располагает собственной авиацией и флотом, сетью наблюдательных пунктов, имеющих надежную связь. На острове Эзель и в Либаве установлены первые в мире радиопеленгаторы, предшественники радаров. Непенин сделал все для выполнения главной задачи. Флот не должен гибнуть у своих берегов. Но его служба оказалась бессильной перед угрозой из-под воды. Из воспоминаний Гарольда Графа, лейтенанта. Мы увидели на горизонте мачты и трубы крейсеров «Паллада» и «Баян», которые шли нам навстречу. Вдруг заметили огромный взрыв и столб воды и дыма. К нашему ужасу один из крейсеров исчез. Одновременно мы получили радио, что неприятельская подлодка взорвала «Палладу». Гибель «Паллады» — одна из самых страшных трагедий в истории флота. В живых не осталось никого. Даже тел погибших моряков не нашли. Панихиду служат заочно. Жены моряков не могут проститься с погибшими мужьями. Адриан Непенин трагедию «Паллады» принял как личную. Это его служба связи пропустила немецкую подводную лодку в Финский залив. Гибель крейсера «Паллада» заставила искать новые способы морской разведки. Судьба благоволит Непенину. Вечером 12 августа 2014 года с наблюдательного поста на острове Аденсхольм сообщили, на камне острова сел немецкий корабль. Старшина поста доложил Непенину по телефону. Ругаются не по-русски и высаживают десант на остров. Вероятно, хотят разрушить пост. Что прикажете делать? В ответ Непенин нашел такие крепкие слова, что старшина очень воодушевился. Вооружил сигнальщиков, телеграфистов, отбил атаку и взял немцев в плен. Непенин тут же отправился к острову на миноносце. Во-первых, спасать своих людей, а во-вторых, хорошенько обыскать немецкое судно. Одновременно к месту происшествия подошли русские крейсера и обнаружили. В сети попалась крупная рыба. Современный германский крейсер «Магдебург». Первыми на корабль поднялись офицеры русской службы связи. Осмотр крейсера превзошел все ожидания. Это подлинная вещь с крейсера «Магдебург». Боцманская плетка. Такой плеткой в Кайзерском флоте наказывали провинившихся матросов. Матросы ее прозвали «кошка», потому что при ударе она разрывала кожу. Но главные трофеи из крейсера «Магдебург» достались русской контрразведке. Немецкие шифровальные книги. Документы, найденные на «Магдебурге», дают шанс отыскать ключ к немецким шифрограммам, читать переговоры кораблей и приказы штабов. Для этой работы Непенин создал самое секретное подразделение Балтийского флота под кодовым названием «Агентура X» или «Черный кабинет». На мысе Шпитгам в Эстонии расчистили участок леса и построили мощную радиостанцию. Непенин отобрал и поселил сюда лучших криптографов, специалистов по шифрам. Работа была настолько секретная, что они обязались до конца войны не писать писем родным. Когда шифровальщики прибыли сюда, то пришли в ужас. Место безлюдное и тоскливое. Попросили выписать жен. На что Непенин им ответил: никаких жен, чешитесь о сосны. В сентябре 2014 года в Петрограде на набережной реки Мойки произошло похищение. Чиновника Министерства иностранных дел Оскара Фатерлейна запихнули в автомобиль и увезли в порт. На следующий день миноносец доставил его на мыс Шпитгам. Испуганного чиновника встретил сам Непенин и предложил поработать на морскую разведку. Оскар Фатерлейн страшно возмутился, но когда увидел немецкую сигнальную книгу с Магдебурга, то забыл обо всех обидах. Он был лучшим специалистом по шифрам в империи. Через пару месяцев Непенина разбудил срочный телефонный звонок. Оскар Фатерлейн доложил: заказанный вами ключ готов. Черный кабинет взломал немецкий шифр. Отныне русские и союзники могут читать радиограммы германского флота. Служба связи Непенина стала важнейшим органом морского штаба и путеводной звездой для русских моряков. К 1915 году в строй Балтийского флота вступили новейшие линкоры. Однако участвовать в боевых действиях им было высочайше запрещено. Император боится потерять корабли, которые стоили так дорого. Главные силы берегут на случай германского вторжения. Многотысячные экипажи, запертые в Гельсингфорсе, обречены на безделье. На весь Балтийский флот прославились офицеры с линкора «Цесаревич». Пьяные, с дамами, они влезли в таксомоторы и здесь, на площади в Гельсингфорсе, стали маневрировать машинами, как кораблями. Они выстраивались то в кильваторную колонну, то в линию фронта и даже выполнили тот знаменитый Т-образный маневр, который принес победу адмиралу Тога при Цусиме. С началом войны в России объявлен сухой закон. На боевых кораблях прекратилась выдача традиционной чарки водки для матросов. Не подают спиртное и в офицерских кают-компаниях. Но в княжестве финляндском добыть алкоголь не составляет труда ни офицерам, ни матросам. Здесь, в районе Симоновской улицы, располагались финские кофейни, так любимые русскими моряками. Кофе они пили редко, но зато здесь всегда можно было достать напитки покрепче. Ханжу и килью. Сухой закон на кораблях моряки сполна компенсировали в увольнении. И в штаб бригады линейных кораблей все чаще поступали донесения жандармского управления. Например, такого содержания. Баталер Прохоров в сильно пьяном виде лежал на бульварной улице. Матрос первой статьи Патрикеев был пьян и приставал с непристойными предложениями к даме. Задержанный полицией, он стал кричать: «Товарищи, спасайте меня!» Тут же собралась толпа матросов, человек 100, которые оттащили полицейских от Патрикеева, после чего разбежались с визгом и шумом. Экипажи линкоров превышают 1000 человек. Многих матросов невозможно знать в лицо и по фамилии. Офицеры такими большими командами до сих пор не управляли. Занять скучающих от безделья нижних чинов могут уборкой помещений да муштрой, что вызывает у матросов лишь раздражение и ненависть. Непокорных на флоте уже не бьют, но наказания остаются суровыми. Стандартное наказание для нижних чинов – поставить матроса под ружье. Жертву вводили на палубу, ставили на видное место. Офицер командовал смирно, и матрос с полной выкладкой, с ружьем на плече, так должен был стоять назначенное количество часов. Самые стойкие выдерживали часа 2-3. Потом начинали качаться и падали в обморок. Их приводили в чувство и ставили обратно под ружье еще часа на 2. Матросы – винтики огромной машины. Неповиновение или ошибка одного может привести к гибели всего корабля. Но железная дисциплина в сочетании с полным бездействием превращает линкоры в огромные плавучие тюрьмы, на борту которых в любую минуту может вспыхнуть бунт. При этом флот лишен своих главных сил и не может наступать. Северная гавань Гельсингфорса. Именно здесь стояли новейшие русские линкоры в ожидании немецкого флота. В ожидании подвига проходило время, а немцы так все и не появлялись. Но русские миноносцы работали постоянно. Адмирал Эссен провел на Балтике серию дерзких операций. Быстроходные русские эсминцы поставили минные заграждения у самых берегов Германии, рядом с главными морскими базами. В результате на минах подорвались 15 боевых кораблей и 14 транспортов противника. Неуловимые русские миноносцы и крейсера стали настоящим проклятием для германского судоходства. Балтийские моряки будто знают заранее о всех передвижениях немецкого флота. И это действительно было так. Из радиограмм службы связи моряки узнавали не только расположение противника, но даже его планы. Про службу Непенина моряки на кораблях шутили. Наш киножурнал «Патэ» все видит, все знает. А некоторые даже ворчали: на операцию идем, как на прогулку. Из воспоминаний Александра Гарсуева, командира подводной лодки. Когда по ночам около неприятельских берегов мы могли поставить мачту, то с нетерпением ждали вызов по радио, зная, что дома есть мозг и воля, которые заботятся о каждом из нас. Из воспоминаний Анатолия Ваксмута, командира тральщика. Осенью шли в море, приняли с поста связи сигнал. В 5 милях от вас на Норд-Ост германская подводная лодка. Я слышал разговор команды. Это Адриан опять нас выручает. Он все знает и все видит. Адриан Непенин стал едва ли не самым популярным человеком на Балтийском флоте. Секретность его таинственной службы плодит легенды. Даже флотские дамы увидели в Непенине фигуру героическую и романтическую. Между ним и вдовой старшего офицера крейсера «Паллада» завязался роман. Как человек ответственный и к тому же занятой, Непенин скоро предложил своей избраннице руку и сердце. Зная о противнике все, командующий Балтийским флотом адмирал Эссен требует разрешения вывести линкоры и нанести удар по немцам. Но император не преклонен. Главное – прикрывать столицу. В мае 15 года старый боевой адмирал заболел и вскоре умер. Смерть Николая Эссена лишила флот энергии и воли. Всю летнюю кампанию корабли простояли в обороне. Брунс парк в Гельсингфорсе. Любимое место отдыха балтийских матросов. Моряки называли его Карпаты. Здесь множество скал, кустов, укромных местечек. Можно и с девушкой погулять, и с братвой о деле потолковать. Главная тема разговоров – война. С весны 15 года начинается отступление русской армии по всему фронту. Потери армии исчисляются миллионами. На победу все меньше надежд. По иронии судьбы, деньги, которые отдали флоту, теперь работают против империи. Лишенная средств армия терпит снарядный голод и дерется из последних сил. Команды линкоров изнывают от скуки и бунтуют. В октябре 15 года на новейшем линкоре «Гангут» вспыхнул мятеж. Матросы потребовали кончать войну. Восстание быстро подавили. Но поддерживать дисциплину на флоте становится все труднее. Неблагонадежных отправляют подальше от фронта, в Кронштадт. Военно-морская тюрьма Кронштадта. Грозное заведение, но только внешне. Начальник тюрьмы был когда-то простым моряком и к нижним чинам испытывал снисхождение. Караульные тоже простые моряки. Ночью открывали камеры, даже одиночные, где сидели политические, и заключенные гуляли друг к другу в гости. Резались в карты, пили водку, неизвестно откуда они брали. В общем, так гуляли до утра. Спали исключительно днем. К лету 1916 года неудачи на фронтах и бездействие на морях наконец вызвали раздражение императора. На Черноморский флот он отправил командовать молодого адмирала Александра Колчака. От Балтийского флота требуют провести десантную операцию в Рижском заливе. Но дело не двигается. И к осени царю становится ясно. Балтийскому флоту нужен новый командующий. Достойный ученик адмирала Эссена. В штабе флота на этой должности видит только одного человека. Из воспоминаний Андрея Русина, адмирала. Когда в царской ставке обсуждался вопрос о командующем, капитан первого ранга Альфатер воскликнул: «Как кого назначать? У нас один только и есть кандидат – адмирал Непенин». Осенью 16 года адмирал Непенин в Ревеле готовился к свадьбе. Ему исполнялось 45 лет. Убежденный холостяк, он наконец-то решил бросить якорь. Покорила его сердце молодая вдова морского офицера Ольга Романова. Непенин шутил: «Я всегда служил Романову». Но 6 сентября он получил телеграмму из штаба с высочайшим повелением Романова Николая, адмиралу Непенину принять под командование Балтийский флот. Свадьбу пришлось отложить. Свадьба Адриана Непенина и Ольги Романовой состоится только в январе 1917 года. Но счастье молодых будет недолгим. Судьба отведет новобрачным лишь 5 недель супружеской жизни. В феврале 17-го в Петрограде произошла революция. Армия отказалась стрелять в народ, и полиция разбежалась. Власть перешла к Временному комитету Государственной Думы. 300-летняя монархия рушится на глазах. Февральский переворот поддержали почти все командующие фронтами. И даже члены императорской фамилии. 1 марта 17 года к Таврическому дворцу с троем, чеканя шаг, подошли огромного роста матросы. Это был гвардейский флотский экипаж, элита русского флота. Командир гвардейского экипажа — великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат царя. К Таврическому он приехал на шикарном синем авто и заявил, что отныне гвардейский флотский экипаж переходит в полное распоряжение Думы. Его морскую шинель украшал революционный красный бант. Из Петрограда адмиралу Непенину пришла телеграмма от председателя Думы Родзянко с просьбой признать новую власть и согласиться с отречением Николая II. После долгих раздумий Непенин ответил на телеграмму с согласием. Главное – сохранить порядок на кораблях. Этим летом Балтийский флот, наконец, должен показать свою силу. Непенин разработал смелую операцию с выходом к побережью Германии и высадкой десанта. Он знает, что на Черном море адмирал Колчак тоже готовит десант, чтобы исполнить вековую мечту – захватить проливы Босфор и Дарданеллы. Россия, наконец, получит ключ к океанам. Компания 17-го года должна стать звездным часом русского флота. Кажется, что бескровная февральская революция только объединит страну в борьбе с врагом. Но революция бескровной не бывает. 1 марта 1917 года было объявлено днем всеобщего согласия. От Дворцовой площади по Невскому проспекту шла радостная толпа. Здесь, на мойке, стояла группа матросов. У них было свое развлечение. В толпе они высматривали морских офицеров, избивали их и бросали в мойку. Офицеры ломали лед, начинали барахтаться в холодной воде. В общем, всем было весело. Те офицеры, которые пытались выбраться, натыкались на приклады матросов. Они их били по головам, по рукам, пока офицеры не уходили на дно. Гражданских матросы не трогали. И толпа продолжала свое радостное шествие. Железная флотская дисциплина срабатывает против флота. Годами скрученная пружина лопается от одного слова – «свобода». Офицеры растерялись, а матросы поняли свободу просто. Пришло время мстить своим тиранам. В Кронштадте флотские экипажи подняли восстание и захватили город. В ночь на 1 марта военного коменданта Кронштадта Роберта Вирена вытащили из дома и повели на Якорную площадь. По дороге били, издевались. Здесь, за памятником адмиралу Макарову, его расстреляли. Тело растерзали штыками и сбросили во овраг. Этот овраг стал местом казни десятков офицеров флота. В Кронштадте даже появилась поговорка «к Макарову его», то есть на расстрел. Спокойствие на Балтийском флоте сохраняется лишь в Ревеле, где стоят миноносцы и крейсера, воевавшие всю войну. Офицеры и матросы здесь связаны боевым братством. В Гельсингфорсе главную опасность представляют линкоры, гигантские казармы, вмороженные в лед. Чтобы упредить взрыв недовольства, Непенин принимает срочные меры. Он приказывает собрать у себя в штабе по два депутата от всех кораблей и частей флота. Матросы собрались. Им подали чай с булками. Адмирал поздравил их с революцией и свободой и предложил обсудить. Чего хотят экипажи от командования флотом? Через час матросы высказали три желания. Разрешить носить калоши, курить на улице и третье такое же нелепое. Непенин очень удивился и ответил, что это легко устроить. Выполнить пожелания матросов адмирал Непенин не успел. Той же ночью, 3 марта 1917 года, на линкоре «Император Павел I» зажегся красный клотиковый фонарь. Через минуту такие же огни вспыхивают на других кораблях. Раздается стрельба. Матросы убивают своих офицеров. Стреляют, колют штыками, разбивают головы кувалдой. Живыми спускают под лед. Адмирал Непенин требует дать диспозицию кораблей на рейде и зарядить орудие, чтобы открыть огонь по бунтовщикам. Но тут же свой приказ отменяет. Я русской крови не пролью. В 5 утра по кораблям расходится радиограмма. От вампиров старого строя мы не получим свободы. Смерть тирану. Это смертный приговор адмиралу Непенину. Но адмирала собственная судьба уже мало волнует. Утром он передает в Петроград телеграмму. Балтийский флот, как боевая единица, перестал существовать. Из воспоминаний Петра Грудачева, матроса. Утром 4 марта на вокзальной площади меня подозвали трое пожилых матросов из береговой роты. Революция дает тебе первое задание. Адмирал Непенин приговорен к расстрелу. Я поначалу растерялся. Чей приговор? Пожилой матрос сурово, веско ответил. Революция. 4 марта к штабу Балтийского флота, который находился на посыльном судне «Кречет», подошла толпа матросов и заявили, что желают видеть командующего, адмирала Непенина, на своем митинге. Если не выйдет сам, заберут силой. Адмирал Непенин попрощался с каждым офицером, отдал приказ сберечь карты и шифры. Он как будто знал, что в свой штаб он больше не вернется. Адмирал вышел с небольшим количеством адъютантов. Он шел впереди толпы, но успел дойти только до ворот порта. Здесь ему дважды выстрелили в спину, а затем матросы его подняли на штыки. Убитым офицерам мстят и после смерти. Над мертвыми телами глумятся. Трупы долго не выдают родственникам. Хоронят офицеров тайно, без почестей. Командующего Балтийским флотом вице-адмирала Непенина похоронили здесь, на православном кладбище Гельсингфорса, без оркестра и салютов. В Флаг-офицер с большим трудом отыскал его тело среди свалок трупов офицеров. На похоронах присутствовали только его жена и трое друзей. Убийство адмирала Непенина никому не делало чести. Даже самые революционные матросы об этом говорили неохотно. Долгое время популярной была версия о подлом германском шпионе. Гораздо позже будет сказано, что смерть морских офицеров являлась тяжелой необходимостью. На флоте нужно было углублять революцию. Поэт Маяковский, славя революцию, напишет стихи. «Уз залихватский закручен в форсе, прикладами гонит седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе». Убийцы офицеров так и не будут наказаны.